Глава 43. «Ну и ранняя ты, птаха!» — вошел в кухню сонный Игнат Федорович. Лиза как раз готовила завтрак. Жарила оладьи. «И чего тебе не спится в субботу? Я вот старше. А и то повалялся бы еще. Но не могу. Когда так обалденно пахнет?» Довольно повел он носом. «Сейчас будем завтракать», — с улыбкой сообщила ему Лиза. Знал бы он, во сколько она проснулась. Да она и не спала сегодня толком. Эмоции мешали. Неужели все, что происходит между ней и Глебом, правда? С ним ли она вчера целовалась? Да еще как! Никогда прежде и ни с кем она так не целовалась. Даже с Костей в бытность их букетно-конфетного периода. Тогда ей казалось, что любит по-настоящему. Глубоко и на всю жизнь. Но это даже близко не шло в сравнении с тем, что испытывала она сейчас к Глебу. Это ли и есть та самая настоящая любовь? Или на нее нашло затмение? Так думать Лизе точно не хотелось. Хоть сила чувств к Глебу и пугала ее саму. «Игнат Федорович, зачем же вы встали, если любите поваляться в выходные?» — спросила Лиза без всякой задней мысли. Повисшее молчание удивило ее, хоть и не сразу. Она обернулась от плиты и успела заметить смущение на лице Игната Федоровича, прежде чем на губах его заиграла улыбка. «Моя Клара скучает, если мы долго не видимся», — проговорил он. На миг Лиза испугалась, пока не поняла, что имел он в виду нечто иное. Тут она сообразила, что сегодня суббота. А по субботам Игнат Федорович куда-то уходит в первой половине дня. «Каждую субботу вы навещаете свою жену», — осенила Лизу. «Ездите на кладбище?» «Да», — посмотрел на нее Игнат Федорович, и в глазах его промелькнула грусть. Но мимолетная, как отражение той тоски, которую испытывал когда-то. Только в этот момент Лиза поняла, насколько ему не хватает жены. Вот вроде уже прошло 11 лет. Конечно же, боль поутихла в душе, но ощущение утраты так и не делось никуда. В жизни этого мужчины с уходом жены образовалась пустота, которую пока еще никто не заполнил, а, возможно, никто и не сможет этого сделать. «Мы просто разговариваем, не подумай ничего», — продолжил Игнат Федорович. «Иногда мне даже кажется, что слышу ее голос». Мечтательно улыбнулся он каким-то своим мыслям. «А оладьи твои, ну просто объедение!» Сменил он тему, за что Лиза была благодарна. «В подобной ситуации не знаешь, что можно сказать и как утешить». «Ну и ешьте на здоровье!» — придвинула Лиза ближе к нему блюдо. «А я, с вашего позволения, оставлю вас». «Как так? А как же завтрак и традиционная беседа? Или...» «Лизонька, мне кажется, или ты сегодня как-то по-особенному счастлива?» Пригляделся к ней мужчина повнимательнее. «Вот и румянец на щеках, и глаза светятся». «У меня сегодня свидание», — призналась Лиза. Да и не собиралась она скрывать этого от Игната Федоровича. «Так это же замечательно! А не тот ли это красавчик, что приходил к нам на торт? Кажется, Глеб?» «Да, это он». И тут не стала лукавить Лиза. «Да-да, мне уже тогда показалось, что воздух между вами искрит и вибрирует», — хмыкнул Игнат Федорович, принимаясь за очередной оладушек. «Скажет тоже». Лиза уже давно поняла, что речь свою этот мужчина очень любит поэтизировать, наполнять красивыми метафорами. Но отчего-то слышать такое про себя и Глеба было приятно. Ровно в 10, как и договаривались, Лиза выходила из дома. Глеб уже ждал ее, и был он без машины. А погода продолжала радовать теплом и ярким солнцем. «Зачем в такую погоду машина? Ни к чему». «Привет!» — обнял ее Глеб и прижал к себе. Крепко припечатался к губам Лизы и лишь потом признался. «Знала бы ты, как я соскучился!» «И я!» — не осталась Лиза в долгу, тихо млея в его объятиях. И казались ей объятия самыми естественными в жизни. Все было так, как и должно быть. Она и Глеб вместе. И как только раньше они этого не понимали. «Ну что, «Пошли есть пирожки с картошкой?» С улыбкой заглянул ей Глеб в лицо. «Пошли!» — радостно кивнула Лиза, беря его под руку. «И не по одному. А запивать будем тоже чем-нибудь вредным и вкусным». «Даже так? Значит, ты сегодня плохая девочка!» — рассмеялся Глеб на весь двор. «Мы оба плохие!» — поправила его Лиза. Они вышли со двора и медленно побрели вдоль проезжей части. Но машин мимо почти не проезжало. Видно, в это время еще все нормальные люди спали или занимались своими субботними делами дома. И только такие, как они с Глебом, шли вкушать вредности в городском парке. «А какие такие?» — задала себе Лиза вопрос. И тут же самой себе на него ответила. «Да влюбленные же! Именно!» Она любит Глеба, а он ее. И пусть пока еще слова любви не звучали, но это же и без слов понятно. Отчего-то вспомнилась первая встреча с Глебом, и Лиза решила ему признаться. «Помнишь тот корпоратив на острове, когда мы впервые увиделись?» Посмотрела она на него снизу вверх, ловя себя на том, что не только любуется им, но еще и гордится, что рядом с ней такой мужчина. «А то!» — хмыкнул Глеб. И все, он больше ничего не сказал, а по глазам его Лиза не поняла, о чем он думает. «Ты мне тогда ужасно не понравился», — хихикнула она. «Весь такой заносчивый, корчил что-то из себя, самый настоящий сноб». «Да? А что, если я и есть такой?» Снова как-то странно посмотрел на нее Глеб. Лиза задумалась и после паузы ответила. «Возможно, но не для меня». Она хотела добавить, что для нее он самый лучший и желанный в мире, каким бы он ни был на самом деле. Но это стало бы самым откровенным признанием из всех, что она когда-либо делала. И у нее на него не хватило смелости. «Я и тогда не был снобом для тебя», — голос Глеба прозвучал тихо, а сам он остановился и развернул Лизу к себе лицом, удерживая за плечи. «Еще как был», — рассмеялась Лиза, но смех ее быстро оборвался под серьезным взглядом Глеба. «Тогда я в тебя влюбился. С первого взгляда и на всю жизнь». Чуть сильнее сжал он ее плечи, и только это не позволило Лизе рухнуть от переизбытка эмоций, что нахлынули разом. «А потом я вел себя как идиот. Ты меня простишь?» Даже если бы она хотела ответить, ей не позволило сделать этого очередной страстный поцелуй. Да и вряд ли бы она вот так вот сходу подобрала нужные слова. А потому поцелую отдала всю себя, уходя в него с головой.